Произошло это событие на третьей неделе нового режима. Уютные минутки в новых руках рванули вперед, точно автомобиль с полностью открытой дроссельной заслонкой. На повестке дня стояла работа, работа и еще работа. Шевелюра Билли Виндзора растрепалась еще больше, и даже Смит порой терял частицу своей аристократической невозмутимости. Между описаниями тяжких испытаний Кида Брейди и трущобных домов, представлявших две ведущие темы газеты, размещалось множество увлекательных заметок о событиях дня. Друзья Билли Виндзора поставили написанные в наилучшей желтопрессовской манере сообщения о последних сенсациях. Смит, назначивший себя хранителем литературных и театральных интересов, использовал свое дарование общих обличений с немалым эффектом, как доказывает беседа между высокородным Малонеем и посетителем, доносившаяся в кабинет через полуоткрытую дверь в одно прекрасное утро. «Я желаю видеть главного редактора газеты», — сказал посетитель. «Редактора нет», — сказал высокородный Малоней, бодро кривя душой. «Ха! Но так когда он вернется, передай ему от меня следующее». «Ага, я Обри Боткин из Национального театра. Передай ему от меня привет и добавь, что мистер Боткин так просто не забывает». Этот неожиданный комплимент доставил Смиту живейшее удовольствие. Раздел, посвященный Киду Брейди, удовлетворял запросы всех любителей спорта. Каждую неделю на одной и той же странице в одном и том же углу фигурировала фотография Кида, сосредоточенно насупленного в оборонительной стойке. Подпись гласила: «Джимми Гарвин должен встретиться с этим парнем». Джимми Гарвин был держателем чемпионского титула в легком весе. Он завоевал его год назад и с тех пор ограничивался тем, что курил сигары длиной в прогулочную трость и ежевечерне выступал как звезда мюзик-холла в сценке «Бой за честь». Одна из воскресных газет еженедельно печатала его воспоминания, что натолкнуло Смита на мысль начать публикацию в уютных минутках автобиографии Кида Брейди, что превратило Кида в его преданнейшего поклонника. Подобно подавляющему большинству боксеров, Кид жаждал вырваться на просторы печатных страниц, и до этого момента жизнь его омрачалась постоянными отказами редакции опубликовать его воспоминания. Для боксера напечататься – равносильно посвящению в рыцари. Это означает признание. Смит гостеприимно распахнул перед ним четвертую страницу уютных минуток, и Кид Брейди не преминул воспользоваться его приглашением. Его благодарность Смиту возросла тем более, что тот не стал редактировать произведения его пера. Прочие боксеры, сотрудничающие с прочими газетами, стонали от придирок редакционных работников, которые выбрасывали самые заветные их фразы, а остальные подгоняли под журналистскую прозу XVIII века. Читатели уютных минуток получали Кида Брейди в натуральном виде. «Стиль товарища Брейди, — сообщил Смит Билли, — поразительно чистый и приятен. Он не может не найти отклика у многоголовой гидры, читающей публики. Вот послушайте. Наш герой выходит на бой с Крушилой Джеком Бенсоном в Луисвилле, родном городе этого именитого художника, и сограждане наградили свою плоть и кровь доброжелательными рукоплесканиями, а товарища Брейди встретили холодной тишиной. И вот что пишет об этом Кит. Я посмотрел в зал и не увидел ни единого друга, а тут ударил гонг, и я сказал себе, что нет, один друг у меня есть, моя старенькая мама в далеком Вайоминге. И я иду в захват и бью, и вижу, что у Бенсона дыхалка того, и даю жуткий хук в солнечное сплетение, а в следующем раунде вижу, что Бенсон хвост поджал, устраиваю ему мельницу, укладываю встречным. Баиньки! Ну и на счете 10 он так и не проснулся. Лаконично, прозрачно, ничего лишнего. Вот что требуется читателям. Если это не выманит товарища Гарвина на ринг, значит, его ничем не пронять.